Глава 29. «Понимаю, почему я постарался забыть свою жизнь», — проворчал принц Тигверт, присоединяясь ко мне в карете. Я смотрела в окошко кареты, улыбаясь про себя. «И что же такого ужасного было в твоей жизни?» «Не считая того, что меня заслуженно называют имперским палачом, я прочитал свое досье». «Ты же считал и считаешь, что это твой долг, разве не так?» «Так-то оно так, но иной раз я думаю, что мне следовало бы выполнять свой долг менее ответственно». «Ты такой, какой ты есть. И тебя не смущает, что в некоторых местностях мной пугают детей?» «Ричард, ты военный. Пожалуй, самый высокопоставленный в империи. И все свои звания ты добывал не на дворцовом паркете. Следовательно, в одних местах твоим именем будут детей называть, потому что там ты спаситель, а в других — проклинать, потому что там ты был врагом. А с учетом того, что ты, как я понимаю, плохо ничего делать не умеешь, спасибо тебе». Я хотела погладить его по щеке, но удержалась. «Полагаю, сегодняшние расстройства, милорд, связаны не с вашей военной деятельностью», — шутливо спросила я. «Есть нечто, что хуже военной деятельности. Намного хуже. Это примерка», — закатил он глаза. «Да?» — удивилась я. «А мне понравилось. Не говорить же ему, что я купила только пальто. Два. Уж больно они в этом мире красивые». «Кашемир, из которого их шьют, просто чудо. Настоящая магия, легкий, теплый и практически не пачкается. Все остальное время мы болтали с хозяйкой магазина и пили кофе с пирожными. Кстати, платье для бала я заказала, но меня уговорили, что синее — это перебор». «И почему тебя отпустили быстрее, чем меня?» — возмутился Ричард. «Наверное, потому что вы слишком знатная персона, чтобы уделять вам меньше времени». «Как это? Ты же принц!» «Как только я зашел в магазин, я приказал все сделать как можно быстрее и подчеркнул, что очень тороплюсь». «А вдруг вы кокетничали?» «Кто? Я?» — в священном ужасе воскликнул принц Тигверт. Я рассмеялась. «Мы так и не решили, куда мы отправимся на прогулку», — заметил Ричард. «Может, пойдем по Роттервику гулять?» — предложила я. «Только завтра уже». «Знал бы, что у портных столько времени потеряю, ни за что бы не согласился». «А что такое Роттервик?» «Столица империи Тигвердов. Город заботливых портных». Он укоризненно посмотрел на меня. «Сегодня проехались, ничего не помню. Вот укрепрайоны вспомнил сразу, как только Джон упомянул. Крепость Олден тоже. А столицу не помню». «А твой дом в столице помнишь?» «Я помню темноту. Как мы срывали друг с друга одежду. Как ты первый раз стала моей. Абсолютное счастье. И почему-то не было горячей воды. В ванной было холодно». «Было такое», — с сожалением сказала я. «И как раз в твоем столичном доме. Ника». «Интересное у тебя беспамятство», — нахмурилась я. «Очень уж избирательное». «Ты же не думаешь, что я тебя обманываю?» «Нет, не думаю. Ты слишком высокомерен для этого». Карета резко остановилась, я с недоумением посмотрела на Ричарда. «Милорд», — донесся до нас голос Натана, — «что-то случилось?» «Все в порядке», — проскрипел его высочество. Принц Тигверт дождался, пока распахнули дверцу, вышел сам и подал руку мне. Мы были уже неподалеку от поместья. «Камень?» — спросил у меня Ричард. «Отлично, давай пройдемся». Мы шли молча. Я наслаждалась теплым днем, пригревающим солнышком, природой, которая понимала, что весна — это все-таки весна. «В следующем году надо распорядиться, чтобы в стазис заложили лемарру», — тихо сказал Ричард. Все-таки очень странная у тебя память, Ричард. Я посмотрела на него очень внимательно, поджала губы, очень выразительно, но я ему верила. Милорд Милфорд пришел не один. Его сопровождал незнакомый мне мужчина, высокий и плечистый, как, впрочем, и все аристократы империи, с пронзительными синими-синими глазами и коротко стриженный. «Это бунт», — пояснил Милфорд, вздохнув. Мужчина на замечание отреагировал спокойно, просто улыбнулся. Спокойно и уверенно, мол, все верно, миледи, бунт, не обращайте внимания. Ричард смотрел на вновь прибывших благодушно. «Миледи Вероника, позвольте вам представить», — начал было Милфорд, но его бесцеремонно перебили. «С вашего позволения, милорд Швангау», — поклонился аристократ. Начальник имперской контрразведки скривился, будто проглотил лимон. Аристократ довольно посмотрел на него, потом перевел взгляд на Ричарда, который смотрел на все происходящее скорее с любопытством. «Очень приятно», — ответила я и протянула руку. Мне пожали кончики пальцев, совсем на земной манер. «Швангау», — посмотрела я на него с интересом. «В нашем мире есть такой замок, в Баварии, кажется». «А еще где-то есть руины», — улыбнулись мне. «С таким же романтическим названием». За ужином мы не обсуждали ни состояние здоровья Ричарда, ни состояние дел в империи. «Как мы познакомились?» — спросил у милорда Милфорда Ричард. «В военной академии», — улыбнулся тот. «Мы подрались». Я рассмеялась. «Вот с чего начинается дружба». «Поначалу я примыкал к кадетам, поддерживающим герцога Борнмута и барона Кромера», — с виноватым видом сообщил Милфорд. «Тебе по происхождению было положено к ним примыкать», — заметил милорд, который предпочел вымышленное имя родовой фамилии. «Именно так», — не стал с ним спорить начальник контрразведки. «А что произошло потом?» — стало любопытно мне. «Первые учения в боевых пятерках», — тепло улыбнулся Милфорд. «Весь первый курс выбросили в лесу. Восточная провинция. Зима. Гилмор. Вустер, Вернер и я», — задумчиво проговорил Ричард. «Вы как-то сразу сбились в четверку. Трое безродных и маркиз Вустер, самый, пожалуй, слабый магически. Над ним издевались аристократы, и он примкнул к вам». «Он был бы прекрасным лекарем», — горько проговорил Ричард, «но не военным. Хотел доказать, что он сильный всем, родственникам, кадетам. Нам всем. И ему это удавалось все 10 лет, пока мы учились. А в первом же настоящем бою мы не смогли его вытащить. И он погиб». «А тогда», — заговорил Милфорд, «кадеты первого курса организовали вам ловушку. Точнее, ставили ее как раз на маркиза. Били по самому слабому». «А ты нам помог». Милорд Милфорд склонил голову. Доедали мы в тишине. Милфорд, Ричард и я были погружены в свои раздумья, а синеглазый милорд Швангау внимательно наблюдал за нами сквозь длинные ресницы. Потом перешли в гостиную. Ричард уселся в свое кресло и замер, словно бы его здесь, в этом доме, и не было. «Скажите», — обратилась я к милорду Швангау, «вы же не считаете, что это я заколдовала Ричарда?» «Нет», — улыбнулся он, «у вас бурлит магия эмоций. Вы действительно на какое-то время можете стать очень сильной. Вам необходимо учиться, если захотите когда-нибудь воспользоваться этим потенциалом. Он велик, это правда, но так изысканно сплести заклинание, так долго его удерживать и предусмотреть практически все, чтобы не дать его снять. Я уверен, что его накладывал на себя сам милорд Верт. Я прав?» Ричард кивнул. «Мы ведь с вами никогда не были друзьями», — спросил он у мага. «Скорее мы обоюдно друг друга недолюбливаем», — ответили ему. Милфорд нахмурился. «Но вы верный слуга моего отца». «Более того», — иронично поклонился ему милорд Швангау. На мне заклятие подчинения. Если я замыслю что-либо против императора или его семьи, то лишусь жизни». Я вздрогнула. «Миледи, не стоит, я все это заслужил», — склонил голову аристократ. «Вы кого-то убили?» «Нет», — легко улыбнулся он. «Мятеж моего рода. Я жив только по прихоти императора Тигверда». «Раймон, не смей так говорить», — поднялся Милфорд. «Отчего же, Эдвард, если это правда?» «Раймон и Эдвард Шир», — вдруг произнес Ричард. «Братья, старший маг. Наверное, самый могущественный в нашей империи, младший начальник контрразведки, отказавшийся от имени взбунтовавшегося отца». «Именно так», — согласился милорд Швангау. «А теперь, с вашего позволения, я посмотрю, что с вами». Несколько долгих-долгих минут. Ничего эффектного не происходило. Просто маг внимательно смотрел то на Ричарда, то на огонь в камине. «Странно одно», — проговорил он тихо, однако я вздрогнула. «Что же?» Не отрывая взгляд от огня, спросил милорд Верт. «Что вы, Тигверт, еще живы?» «Думаю, меня просто трудно убить. Кентерберийские змеи — неприятная вещь. Рано или поздно ты перестаешь замечать их укусы. Обычно маг не доживает до того момента, чтобы не обращать на них внимания», — невесело усмехнулся милорд Швангау. «Не буду спорить с этим». Милорд Швангау задумался. Еще раз посмотрел на Ричарда, на огонь в камине. Казалось, он цепляется синим взглядом за что-то неуловимое и ищет ответы в пламени огня. От этого человека веяло силой. Силой, знанием, профессионализмом. Странное ощущение. С одной стороны, он нервировал, становилось неуютно. С другой, я понимала, что надежнее человека просто не найти. Да. Император знал, что делал, когда выбирал нового консультанта. Интересно, что стало с Либревером? Первое нападение змеи ослабило магию. Не просто ослабило, практически ее лишило. Какое-то время вы были не опаснее младенца, я имею в виду магически. Поэтому все дальнейшие нападения срабатывали, и каждый раз вы, милорд Верт, выживали. Но смогли восстановиться со временем, и это совершенно уникально. Объяснить это можно только мощнейшей защитой рода. Я имею в виду магию, о которой практически ничего не известно. Магию вашего рода по матери. Швангау прошелся по комнате, уселся в кресло и, казалось, задумался. Потом, потерев лицо руками, продолжил. «Чкори, народ, обладающий тайными знаниями. Секреты передаются по роду из уст в уста. Навыкам обучают только своих. В основном потому, что отсутствие родства по крови приводит к фатальным последствиям. В истории мы можем найти множество примеров. Чкори готовы делиться знаниями, но это бесполезно. Более того, опасно для мага, не обладающего их способностями. Совсем другое дело — полукровки. Магов-полукровок очень много. Чкори, как правило, заключают браки между собой. Я знаю только одного мага, обладающего подобным потенциалом — герцогиня Реймская. Но ее отец не Тигверт. Вы — уникальное явление, милорд Верт. И подробно объяснить все я не берусь. Но, на мой взгляд, произошло следующее. Маг встал, взял кубок, сделал несколько глотков. Подошел к камину, огонь вспыхнул, как будто одобряя и подбадривая. Я затаила дыхание, впитывая каждое слово этого почему-то пугающего меня человека. Он же продолжал спокойно и уверенно. «После того, как вы практически восстановились от первого укуса, вас покусали снова. Вы не видите того, что вижу я. Укусы кентерберийских змей остаются на всю жизнь. Это затемнение или разрывы на узоре. Узор — потоки магии, окутывающие тело с ног до головы. Он никогда не повторяется, как всем известно. На этом он замолчал. Милфорд закончил объяснение, за что я была ему очень благодарна. «В вашем мире, Вероника, это отпечатки пальцев. Насколько я знаю, ваши ведомства устанавливают личность именно так. У нас же существует база магических узоров. Но видеть и сличать их могут только маги, специально вырабатывающие в себе эту способность с детства». «Так же, как нюхачи?» — поинтересовалась я, несмотря на то, что внутри стало не по себе. «Примерно так», — мне показалось, Милфорд посмотрел на меня укоризненно. «В первый раз вы действительно получили что-то вроде защиты», — продолжал маг, рассуждая скорее про себя. «Иммунитет», — вставила я неожиданно для себя, но на меня, слава стихиям, как тут принято выражаться, никто не обратил внимания. Повторные укусы сначала ослабили, но потом неожиданно дали дополнительный ресурс. Из затемнения они превратились во вспышки дополнительной энергии. Именно поэтому заклятие, которое вы навесили сами на себя, получилось таким сильным. Но в тот момент, когда вы были ослаблены, с вами поработали. Я не помню. Помню только, как оказался на болоте и как стал терять силу. Ричард смотрел на огонь и казался совершенно равнодушным к выводам сильнейшего мага империи, личного консультанта императора Тигверда. Швангау подошел к Ричарду, прикрыл глаза. Какое-то время маг молчал, потом произнес: «Сложное плетение, водяное, но не наше, не стихийное, более изощренное. Русалка. Заклятие на подчинение и на страсть. У нее ведь не получилось?» «Нет», — отрицательно покачал головой Ричард. «Я не люблю ее».